паршивой шерсти. Стукнул кулаком по доске. «Спокойно! Все нормально!» И вдруг странно как-то, но решительно пошел на выход. Прыгнул в кусты, крикнул оттуда: «Десант! На погрузку!» и исчез. Никто и опомниться не успел. Первым за ним бросился Антон Андриотис. Они недавно подружились в театре на Таганке, где Влад играл перемежающиеся роли в «Антимирах». Антоша знал не только эти роли, но и перемежающиеся эскапады артиста. Знал также, что в такие моменты его надо хватать и окружать своими людьми. За ним устремились Милка Колокольцева, Катька Человекова и Герка Грамматиков. Не меньше четверти часа эта спасательная группа металась безрезультатно по темным аллеям, пока не натолкнулась на Влада в самом освещенном месте. Он стоял за бюстом Ильича и явно чувствовал себя в боевом дозоре. «Танки не пройдут», — бормотал он. «Десант занял позиции». Милка обняла его и стала гладить по голове. «Вертикалов, успокойся!» Он нежно, но решительно отстранял ее правой рукой. «А ты уходи! Ты еще можешь уйти! Беги в свободную Прагу!» Антоша сознанием дела подергал барда за ухо. «Влад, все оки-доки, ты среди своих!» В подтверждение этого спасенный из ущелья Грамматиков предстал перед ним вместе с двумя мускулистыми физтехами, фанатическими поклонниками вертикала. «Айдайте все за территорию, ребята! У нас есть комната в Вороньей Слободке. Владу надо отоспаться!» Четверо повлекли храброго десантника в спокойное место. Двое остались в тени Ильича. «Антошка, я умираю без тебя!» — чуть ли не задыхаясь, прошептала Катька. «Идем быстрее в мою келью. Через час вернешься к товарищу Теофиловой». Влекомый ее неслабою рукою поэт шептал: «Все богини, как поганки, перед бабами стаганки». Наконец и Ваксен ушел с террасы. Несколько минут он сидел с гитарой в глухой тени. Под ногами шуршали ежики, эти бойкие, поверенные коктебельских тайн. Мимо прошли Эр и Тушинский. Они тихо говорили друг с другом. Он ничего не слышал, и только уже издали донесся возглас Яна: «Не верь ей! Она живет в мифах!» Ему вдруг вспомнился 1966 год. 1966 год. Февраль. Судилище. В том месяце в мрачном дворе, наискосок от метро Краснопресненская, за разболтанной дверью в захудалом зале городского суда, начался процесс над писателем Синявским и Даниэлем. ЦДЛ находился в каком-нибудь километре, там, в ресторане, кафе, а особенно в баре, писатели гудели, обсуждая это первое со сталинских времен литературное судилище. Ваксена, направлявшегося в бар, чтобы хоть малость отключиться от мерзкой действительности, остановил Ильцов, бывший генерал КГБ, а ныне ответственный секретарь московского отделения СП. «Послушай, Ваксен, ты еще не был на процессе? Могу тебе дать разовый пропуск на одну сессию». Он вынул из портфеля жалкую бумажонку и произнес загадочную фразу. «Уверен, что правильно все поймешь». Ваксен развернулся и пошел за своей курткой. Так, вместо того, чтобы отключиться от мерзкой действительности, он оказался в самой ее сердцевине. В зале суда из сотни посетителей половина была с такими же, как у Ваксена, разовыми пропусками СП. Сессию вел председатель горсуда, товарищ Мирный, с которым лучше не встречаться на большой дороге. За отдельным столом сидели общественные обвинители, писатель, бывший генерал КГБ Борцов, который всегда посматривал на людей из-под лобья, как будто готовил какое-то небольшое преступление –